Экспромт Бастера Дагласа. История Бастера Дагласа как чемпиона мира в тяжелом весе – это в сущности история одного боя и того, как нужный человек оказался в нужное время в нужном месте. Со временем и местом все более-менее ясно. Вполне возможно, что 11 февраля 1990 года в Токио Майка Тайсона мог победить не только Бастер Даглас. Скорее всего, смог бы это сделать и находившийся в зале Эвандер Холифилд, который, судя по выражению его лица, это прекрасно понимал, как и то, что бой с Майком, до которого только что было рукой подать, уплывал от него в весьма туманное будущее. Но он даже представить себе не мог, насколько далеко это будущее и какие эскапады на пути к встрече с Тайсоном ждут его самого. Однако Майк был готов к бою с Дагласом ничуть не лучше, чем к бою, скажем, с Фрэнком Бруно, считавшимся в то время бойцом примерно того же уровня, что и Бастер. Но во встрече с Бруно не было сомнений в том, кто в конечном счете победит, а в бою с Дагласом с самого начала все пошло как-то не так. Значит, нельзя все списать на плохую форму. К тому же, была ли она такой уж плохой? Психологически, безусловно, но это касалось не только этого боя, а всего периода жизни Тайсона во время брака с Робин Гивенс, и особенно после развода с ней. В конце концов, Тайсон был в отвратительном психическом состоянии и во время боя с Майклом Спинксом. И если бы тот не сломался так быстро, а выстоял 4-5 раундов, еще неизвестно, как бы все пошло. Тедди Атлас отмечал, что железный Майк всегда, еще даже будучи любителем, терялся, если противник отказывался падать. В дальнейшем это еще сыграет свою роль в его жизни. Что же касается физической формы Тайсона, то она в бою с Дагласом была вполне приличной. Оптимальный для тех лет вес чуть меньше 100 кг. И вообще он не производил впечатления человека, который тренировался лежа на боку. Нокдаун от Пейджа во время тренировки. Такое рано или поздно случается практически с каждым. Нет, нам все-таки не удастся всю вину за поражение списать на самого железного Майка. Было что-то необычное и в его противнике. По крайней мере, в тот день и в том месте, что, может быть, больше никогда не повторилось. Но какую неожиданность мог преподнести боец, которому через 2 месяца исполнялось 30 лет, из которых последние 9 он провел на виду у всех на профессиональном ринге, и за все это время никого и ничем не удивил, а после этого сотворил самую громкую сенсацию в истории профессионального бокса. Это не фигура речи, это факт. Никогда, ни до, ни после не одерживал победу боксер, ставки против которого перед боем заключались из расчета 42 к 1. Победа Кассиуса Клея над Санни Листоном в их первом бою рассматривалась как фантастическая неожиданность, но перед боем на Санни ставили всего 7 к 1. Было несколько боев в истории, в которых побеждал боксер, против которого ставили 20 к 1, но 42 к 1 никогда. Если принять во внимание, что это был бой за титул абсолютного чемпиона в тяжелом весе, а драться пришлось против чемпиона, считавшегося абсолютно непобедимым, то тем, кто не помнит этих событий непосредственно, просто невозможно представить себе, какая получилась сенсация. Бастер Даглас родился 7 апреля 1960 года в Колумбусе, штат Огайо. Профессиональную карьеру начал в мае 1981 года и практически сразу получил репутацию боксера, у которого психика не догоняет физику. То есть данные у него выдающиеся, но в характере нет необходимой жесткости, в результате чего его карьера была очень неровной. Свое первое поражение нокаутом во втором раунде он потерпел уже в 6-м бою, в ноябре 1981 года, от дебютанта Дэвида Бэя, здоровенного, но абсолютно заурядного боксера, как показала его дальнейшая карьера. На тренировках Даглас не выкладывался и особенно не жаловал общефизическую подготовку. Из-за этого долгое время при своем здоровенном росте весил около 95 кг, и ему просто не хватало силы и выносливости, чтобы выступать на приличном уровне. В общем, это был талантливый, но ленивый, и, судя по всему, не очень сильный духом боец, каких в Америке в любой весовой категории можно насчитать не один десяток. Кроме того, у Дагласа наблюдалась одна страстишка, сгубившая ни одного потенциального чемпиона – склонность к обжорству. По причине простого обжорства в конце 1982 года он потерпел ничью, в кавычках, от неплохого, но мелкого бойца Стефана Танкстада. На бой против него Бастер вышел со здоровенным трясущимся брюхом и жировыми складками на спине. После этого блистательного в кавычках выступления менеджеры Дагласа сочли за благо посадить его на целых 2 года на мешочную диету, то есть давали ему в качестве противников откровенных мальчиков, ну или точнее дяденек для битья. В следующий раз проверить Бастера на сгиб и излом решились только в ноябре 1984 года. На этот раз ему подобрали очень приличного противника, Рэндала Коба, имя которого обычно меняли на прозвище Текс. Это довольно обычная практика в США. Кличка Бастер, тому же Дагласу в конечном счете заменила его имя Джеймс. Текс Коб к тому времени имел на своем счету довольно почетное поражение от Лэри Холмса. Это произошло в том же 1982 году, когда Лэри наголову разбил Джерри Куни. Но Коб, в отличие от Куни, сумел продержаться все 15 раундов. Текс был довольно оригинальным персонажем, чьи комментарии иногда заставали врасплох не только журналистов, но и коллег. В середине 80-х в Америке проводилась большая кампания, требовавшая запретить бокс из соображений гуманности. Коб в ответ на эти попытки защитить его от людской жестокости сказал: «Я проститутка, которая продает не свою, троеточие, а свои кости и мышцы». Бой длился все отведенные на него 10 раундов, в течение которых инициатива постоянно переходила из одних рук в другие. После финального удара гонга двое судей отдали победу Дагласу, а третий поставил ничью. Победа над Тексом Кобом, который за последнее время проигрывал только Холмсу, подняла Бастера достаточно высоко. Но тем больнее ему было оттуда падать. Правда, в следующем бою он в первом же раунде одним ударом, правым кроссом, тем самым, который доставит столько неприятностей Тайсону, нокаутировал незнавшего до того поражений Диона Симпсона. Но в мае 1985 года проиграл перспективному тяжеловесу Джесси Фергюсону. И на этот раз один судья поставил ничью, но двое других теперь отдали свои голоса противнику Дагласа. Однако на этот раз Бастер, похоже, решил довести дело до конца. Он выиграл все 3 боя с достаточно сильными соперниками в 1986 году, а 30 мая 1987 встретился с Тони Такером в бою за вакантный титул IBF. Даглас начал неплохо, но если по физическим и техническим параметрам он был ровней Такеру, то в отношении выносливости и воли сильно ему уступал. Когда выносливость подошла к концу, воля сломалась с опережением. В 10-м раунде Даглас перестал сопротивляться, когда Такер прижал его к канатам, где стал методично избивать, и рефери остановил встречу. Большинство экспертов и зрителей сочло, что Бастер просто капитулировал. После боя Дагласа прочно списали со счетов. С июня 1987 года по январь 1990 года Даглас провел 6 боев. Победил во всех, но противники оставляли желать лучшего. Последним среди них в июле 1989 года стал некто Оливер Маккол, не очень крупный, но крепкий малый, которого Даглас одолел в 10 раундах по очкам единогласным решением судей. Вот с таким багажом, 29 победами, 4 поражениями и 1 ничьей и репутацией человека, который ломается под давлением, Даглас вышел на ринг против Тайсона. Менее чем через час он покинул его, сотворив самую большую сенсацию в истории мирового спорта. Забегая вперед, скажу, что ничего, хотя бы приближающегося, к этому он больше никогда не показал. Так что же произошло с Бастером Дагласом 11 февраля 1990 года на токийском ринге? Прежде всего, он на 100% реализовал свой огромный потенциал. Даглас выглядел в тот день как Мухаммед Али для бедных. Точнее, будет даже сказать, для не слишком бедных. Причем Мухаммед Али не 70-х, а середины 60-х. Кстати, главным образом именно на основании этого боя я, безусловно, отдаю предпочтение Али в его виртуальном бою с Тайсоном. Конечно, Майк был подготовлен в тот день не лучшим образом и сильно уступал самому себе образца 86-го, образца 88-го годов. Но Даглас, прыгнувший выше собственной головы, до Мухаммеда Али 1967 года далеко не допрыгнул. Однако в том, что касается техники, все произошедшее в бою Тайсон-Даглас вызывает мало вопросов. Просто очень одаренный человек наконец-то реализовал весь свой потенциал. А вот почему он смог сделать это только раз в жизни, другое дело. Здесь нет никакой тайны. За 23 дня до боя умерла мать Дагласа. Бастер боготворил ее. Почему-то такая беспредельная любовь к матери – явление очень распространенное среди боксеров. Так относился к матери Чарльз Листон, имя которому заменила кличка Санни, сыночек, полученная за любовь к матери. Также относился к матери Мухаммед Али. Также обожал мать Майк Тайсон. Также относится к матери и нынешний чемпион Ленокс Льюис. И вдруг, в самый ответственный момент в его жизни, Бастер остался без поддержки матери, которая всегда была рядом. Даглас не мог сдержать слез даже в присутствии чужих людей. «Как я это переживу?» – обращался он не то к собеседнику, не то к самому себе. Но это было еще далеко не все. Уже прямо перед самым боем, с серьезнейшим заболеванием почек, попала в больницу его жена. Врачи не скрывали от Бастера, что они не уверены, что ее удастся спасти. Наверное, Бастер тогда почувствовал, что получить по морде, даже от Тайсона, не самое страшное, что может случиться в жизни. Этим, скорее всего, и объясняется его спокойствие перед боем. Он только что получил удар, который был сильнее всего, что мог преподнести ему железный Майк, а следом еще один. В одном из послематчевых интервью Даглас так вспоминал обстановку перед боем. «Я думаю, Тайсон сразу понял, что я его не боюсь. Он там что-то рычал, но я не обращал на это внимания. А потом я спросил себя, да что в нем находят другие бойцы? Может, у него растут рога? Но у него не было никаких рогов. Он показался мне обычным человеком». Впоследствии обозреватели, которые говорили с Дагласом перед боем, вспоминали, что ни у самого Бастера, ни у его тренера, похоже, не было какого-то конкретного плана на бой. Оба говорили примерно одно и то же, что-то вроде «выйдем и будем бить». Так Бастер и сделал. Вышел и стал бить. Он не боялся Тайсона, был психологически расслаблен, к тому же почувствовал, что здесь можно дать выход своим эмоциям. Так получилось, что железный Майк ответил за смерть матери и болезнь жены Бастера Дагласа. Между прочим, был один человек, который предсказал победу Дагласа в этом бою, причем он полагал, что именно все несчастья, которые обрушились на голову Дагласа, сделают его совсем другим бойцом. На его слова тогда обратили мало внимания. Во-первых, потому что они оказались верхом нелепости. Во-вторых, потому что они выглядели проявлением местного патриотизма. Дело в том, что они принадлежали обозревателю газеты The Columbus Dispatch Тиму Мэю, который жил в том же городе Колумбусе, штат Огайо, что и сам Даглас. Пусть теперь говорят, что нет пророка в своем отечестве. После боя все вскоре стало на свои места. Жена выздоровела, пришла слава, а с ней деньги. И выяснилось, что жизнь в сущности не так уж и плоха. И Бастер снова стал самим собой. Он проиграл свой титул уже в следующем бою в октябре 1990 года, получив за это почти 24 миллиона долларов. В скобках, за победу над Тайсоном он заработал только 1 300 000. После чего покинул ринг. Затем он заболел сам и даже пережил диабетическую кому. Снова вернулся в бокс, но ни славы, ни денег это ему больше не принесло. С 1996 по 1999 год он провел 9 боев, победил 8 из них, но единственный более-менее серьезный соперник, Лу Саварезе, нокаутировал его в первом раунде 25 июня 1998. После этого Даглас провел еще 2 боя с откровенными мешками, у последнего из которых был вообще уникальный послужной список. 8 побед, 50 поражений и 3 ничьих. Он нокаутировал обоих в первом раунде и вторично оставил бокс. И все-таки, несмотря на то, что за всю свою долгую профессиональную карьеру прекрасный боксер и любящий сын и муж Бастер Даглас показал все, на что был способен, только раз он навсегда вошел в историю. По-своему, он счастливчик. Майкл Спинкс, например, одержал в своей жизни множество побед и потерпел только одно поражение от Майка Тайсона. И теперь, если его вспоминают, то, как правило, именно в связи с этим поражением. Бастер проигрывал не раз, но вспоминают только о его самой главной победе, потому что он победил Майка Тайсона и сделал это первым.